В связи с вопросом о проведении общенационального форума под девизом объединения по случаю 71-й годовщины освобождения Родины, Северокорейский оргкомитет совместного совещания представителей политических партий, организаций и отдельных лиц севера и юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение отправил открытое письмо в адрес начальника отдела секретарей и начальника отдела госбезопасности резиденции Чунваде, премьер-министра и других чиновников власти, политических партий, организаций и отдельных деятелей Южной Кореи.